Когда мастер Шанегар отпустил ее, не преминув напомнить, чтобы она больше не вздумала опаздывать, только не завтра, потому что завтра выходной, а он, как никто другой, заслужил отдых, а послезавтра. Группы мальчишек уже возвращались после работы. И, что удивительно, многие здоровались с Минолли, когда она пробегала мимо них, спеша вернуться к драгоценным яйцам. Девочка отвечала на приветствие, еще путая имена и лица, но на сердце у нее стало тепло от их дружелюбных улыбок. Поднимаясь по лестнице, через две ступеньки она гадала. Может быть, мальчишки прознали о вчерашнем ночном происшествии? Наверное. Новости в цехе распространяются быстрее, чем летают нити. Ступив на верхнюю площадку, девочка услышала негромкий перебор гитарных струн. Она замедлила шаг и все равно появилась в комнате мастера-орфиста, запыхавшись, совсем как Сибел. Он поднял голову, понимающе улыбнулся и, желая успокоить девочку, показал на письменный стол. Там, не спуская глаз с юноши, уютно свернулись файры. «Как видишь, недостатка в слушателях у меня не было. Правда, неизвестно, понравилась ли им моя музыка». «Понравилась», — улыбнулась Минолли. Она протянула руку, и красотка немедленно уселась на привычное место, на плечо. «Взгляни, у них все видно по глазам. Сейчас главный оттенок зеленый, а это значит, что они довольны и собираются вздремнуть. Красный цвет означает голод, голубой и зеленый — все в порядке, белый — опасность, а желтый — страх. Ну, а скорость вращения глаз говорит о том, насколько сильно то или иное чувство. А что можно сказать про него?» Сибел показал на лентяя, у которого глаза были прикрыты матовой пленкой. «Не зря же его зовут лентяем. Но я играл вовсе не колыбельную. Он всегда такой, если только не голоден. Вот полюбуйся». Минолли сняла файра со стола и посадила Сибелу на руку. Юноша замер. «Почеши ему надбровье, погладь изнанку крыльев. Слышишь, он мурлычет от удовольствия». Сибел послушно ласкал файра, а тот, припав к руке юноши, обхватил лапками его запястье и, вытянув шею, стал тыкаться головкой в ладонь. По лицу подмастерья расплылась робкая, завороженная улыбка. «Я и не думал, что у них такая нежная шкурка. Нужно следить, чтобы она не шелушилась, и, если что, сразу смазывать маслом. Я вчера весь вечер трудилась над ними, и все равно видно, где нужно смазать еще раз. Ну-ка, погоди!» Минолли быстро сбегала в свою комнату за мазью. При этом сидящая у нее на плече красотка недовольно попискивала при каждом толчке. Вместе с Сибелом они тщательно смазали каждого файра. Юноша все увереннее обращался с ящерицами. По лицу его блуждала легкая улыбка, как будто он удивлялся, что приходится заниматься такими непривычным делом. «Скажи, все файры поют?» — спросил он, обрабатывая рыжика. «Я и сама точно не знаю. Думаю, мои научились только потому, что я все время пела им, когда мы жили в пещере». Минолли усмехнулась при мысли, припоминая, как файры, застыв на карнизе, вертели головками, внимательно прислушиваясь к звукам музыки. «Потому что даже такие слушатели лучше, чем никаких?» — спросил Сибел. «А ты слышала, что маленькая королева лорда Грожа недавно начала подпевать орфисту Фортхолда? Быть того не может. Я бы еще понял, если бы сам Грож мог спеть хоть пару нот», — рассмеялся Сибел, заметив ее испуг. «Да ты не беспокойся, Минолли. Я слышал, что Грож в полном восторге. Не думаю, чтобы нынче ночью лорд Грож был в таком же восторге». Минолли секунду поколебалась, а потом выпалила. «Как ты думаешь, Фнор с Кантом выживут?» Юноша посерьезнел. «Должны, просто обязаны. Они нужны Брекке. Без них она не сможет жить. Ведь она уже потеряла свою королеву. Брекка поможет им выжить. Мы узнаем подробности, когда вернется мастер-орфист». В комнату ввалился Камо с огромным, тяжело нагруженным подносом в руках. Его плоское лицо жалобно кривилось. Но едва он увидел Минолли и Файра, как сразу просиял. «Милашки проголодались? Кама будет кормить?» Минолли увидела у него на подносе, кроме прочей снеди, две огромные миски, доверху наполненные кусками мяса. «Спасибо, Каммо, что накормил милашек утром. Кама все делал тихо, очень тихо. Дурачок так энергично кланялся Минолли, что расплескал кувшин скла. Сибел поспешно забрал у него поднос и поставил на письменный стол. «Ты молодец, Каму», — сказал подмастерье. «А теперь ступай на кухню. Абуна тебя заждалась. Поди помоги ей». «Милашки голодные?» — на лице Кама было написано разочарование. «Нет, Кама, сейчас не время», — ласково проговорила Минолли, улыбаясь дурачку. «Видишь, они спят». Кама потоптался на месте, таращаясь сначала на стол, потом на подоконник, где поблескивали только что смазанными шкурками растянулись на солнышке фаеры. «Мы с тобой покормим их позже, вечером». «Вечером? Хорошо. Не забудешь? Обещаешь? Правда? Кама будет кормить милашек?» «Обещаю, Кама», — как можно убедительнее сказала Минолли. Жалобный, просительный голос, которым Кама добивался от нее обещания, подсказал Минолли, что надежды дурачка слишком часто оказывались обманутыми. «Сильвина сказала, что утром ты едва успел выпить кружку кла», — проговорил Сибел, когда Кама, шаркая, вышел из комнаты. «Я еще не забыл уроки Шанегара и потому уверен, что ты зверски голодна». К восторгу Минолли на подносе, кроме мясных пирожков, кла, хлеба с сыром и варенья, оказались еще и свежие фрукты. Сибел едва притронулся к еде, только чтобы составить девочке компанию. Он сказал, что не хочет есть, хотя все утро провел за учебой. И в подтверждение оттарабанил название рыб, которые Минолли диктовала ему накануне. «Ну что, все правильно запомнил?» — спросил он, лукаво поглядывая на изумленную девочку. «Все. Смогу я теперь сойти за моряка?» «Ну, если придется только называть рыб». «Если только?» Он в отчаянии закатил глаза. «Кстати, я тут договорился со знакомым всадником из Форт-Вейра. Он обещал потихоньку захватить нас когда-нибудь на море, чтобы ты научила меня ходить под парусом». «Ходить под парусом?» — возмутилась Минолли. «И ты думаешь научиться этому за один раз? Как ты зазубрил название рыб?» «Видишь ли, мне вряд ли придется ходить в море самому. Главное — освоить основные принципы», — ухмыльнулся он. «А подвиги на море я предоставлю настоящим морякам». Минолли вздохнула с облегчением. Ей нравился Сибел. Поэтому девочку угнетала мысль, что он может опрометчиво отважиться на борьбу с морской стихией. Янус часто говорил, нет человека, который знал бы все о море, течениях и приливах. Стоит возомнить себя бывалым капитаном, как налетит шквал и разобьет твое судно в щепки. Я и сам ощущаю, что так разумнее. Лучше уж я поучусь потрошить рыбу, ведь это тоже часть морского промысла, но куда более безобидная, чем мореплавание. Этим и займемся в первую очередь, как только Антон достанет свежей рыбы. Он обещал. Минолли просто сгорала от любопытства. Ну зачем? Зачем подмастерью орфиста разбираться в морском деле? Но спросить она не решалась. «Завтра выходной», — продолжал Сибел. «Может быть, даже будет ярмарка, если погода продержится, что вполне возможно, на мой сухопутный взгляд. Значит, если фаеры к тому времени вылупятся, и мы сумеем незаметно улизнуть, то, возможно, через пару дней... Но я не могу пропустить урок мастера Шанегара. Быстро же он тебя вышкалил. Просто он очень требовательный. Да, этого у него не отнимешь. Но чтобы хоть как-то утешить тебя, могу сказать. Голоса он ставит мастерски. С игрой на инструментах у меня никогда не было проблем». Сибел усмехнулся, вспоминая годы учения. «Но петь? Вот уж никогда не думал, что из меня получится певец. Я ужасно боялся, что меня выгонят». «Тебя?» «Вот именно. А я мечтал стать орфистом с тех самых пор, как выучил первые учебные баллады. Вырос я в Холде, где карьера орфиста считалась весьма уважаемым делом. Мой приемный отец помогал мне, чем только мог, а местный орфист неплохо владел инструментами, но не более того. Правда, основы он преподавал очень грамотно. Ну, я и возомнил себя законченным музыкантом и очень тем гордился, пока не попал сюда». Сибел насмешливо фыркнул, припомнив свой мальчишеский гонор. «Только здесь я понял, что искусство орфиста – нечто гораздо большее, чем просто музицирование». Минолли, понимающе усмехнулась. Как и морское дело, нечто большее, чем уметь потрошить рыбу и управляться с парусом. Да, именно так. И если уж речь зашла о музицировании, то Домек, освободив тебя от утреннего урока, не освободил от занятий. Так что мы можем воспользоваться, с пользой провести время ожидания. Кстати, прими мои комплименты. Вчера ты очень ловко повела себя с Домеком. Нашла единственно верный тон. Я никогда не фальшивлю. Сибел, непонимающе, уставился на нее. Я вовсе не имел в виду твою игру. Он взглянул на девочку попристальнее. Уж не хочешь ли ты сказать, что тебе действительно нравится такая музыка? Значит, ты не притворялась? Его музыка просто изумительна. В жизни не слышала ничего более великолепного, выпалила Минолли, несколько задетая подозрением Сибела. Ну, конечно. Она и должна тебе казаться такой. Вот только сохранишь ли ты свое мнение через несколько оборотов, после того, как тебе придется постоянно терпеть бесконечные эксперименты Домека, его вечный поиск чистых музыкальных форм. Юноша шутливо передернулся. Вот взгляни-ка сюда. Он развернул перед девочкой нотные листы. Посмотрим, как тебе это понравится. Домек отдал тебе партию первой гитары. Но учти, придется выучить и партию второй. Пьеса для двух гитар оказалась чрезвычайно сложной. Постоянные смены ритма, многие аккорды были сложны даже для здоровых рук. С помощью Сибела удалось придумать новую аппликатуру для отрывков, с которыми она не могла справиться из-за поврежденной ладони. Всю пьесу пронизывала сквозная тема, которая повторялась, переходила от одной гитары к другой. Они исполнили две части из трех. И тут Сибел запросил пощады. Посмеиваясь, он принялся растирать уставшие пальцы и плечи. «Все равно за один день мы не достигнем совершенства», — возразил юноша, когда Минолли захотела доиграть вещь до конца. «Извини, я не подумала». «Ты когда-нибудь перестанешь извиняться по пустякам?» «Ой, я не нарочно». Под смех Сибела ей пришлось начать фразу сначала. «Эта музыка как вызов». «Да, да, правда. Вот здесь, например». Она сыграла быстрый отрывок, требующий от исполнителя виртуозного мастерства. «Хватит, Минолли! Я смертельно устал!» «А почему ты не устала? Я просто не понимаю!» «Но ведь ты подмастерье арфиста!» «Не спорю! И тем не менее, я не могу играть весь день напролет!» «Ну, а чем ты еще занимаешься?» «Я имею в виду, когда не прикидываешься моряком или еще кем-нибудь. Всем, что поручает мне мастер-орфист. В основном странствую, приглядываюсь к ребятишкам в цехах и холдах. Не найдется ли способного мальчугана для нашего цеха? Доставляю новую музыку в отдаленные места. В последнее время твою музыку». «Мою?» «Во-первых, чтобы заставить тебя объявиться, ведь мы тогда не знали, что ты девочка. А во-вторых, потому что это как раз такие песни, которые нам нужны. Вот и мастер Робинтон так сказал». «Да полно тебе скромничать. Хотя, с другой стороны, неплохо иметь хотя бы одного скромного ученика среди целой оравы самоуверенных хвастунов». «Ну, что случилось? Я правда не понимаю. Разве музыка мастера Домека...» «Пойми, твои песни может запросто сыграть любой арфист-недоучка, любой дурачок, с грехом пополам бренчащий на гитаре. Только не думай, что я ругаю твою музыку. Просто она и то, что сочиняет Домек, две совершенно разные рыбины, понимаешь? И не вздумай судить о своих песнях по его меркам. Многие уже слышали твои мелодии и успели их полюбить. И поверь мне, таких людей куда больше, чем тех, кто услышит творение Домека и тем более их полюбит». Минолли чуть не поперхнулась. Сама мысль о том, что ее незатейливая музыка может понравиться кому-то больше, чем блестящее сочинение Домека, казалось ей просто невероятной, и все же она поняла отличие, на котором так настаивал Сибел. Домек сочинял исключительно для музыкантов. Разумеется, музыка мастера Домека тоже нужна, но она играет совсем другую роль. Он мастер композиции, и тебе еще придется у него многое перенять. «Да, я знаю». И поскольку одна мысль никак не давала Минолли покоя,